Я, кажется, влюбилась и тебе проговорилась. Одним взглядом ты была рядом, я стеснялась, но призналась про себя, что о тебе мечтаю я. Я в танце закружилась, я в тебе вся растворилась. А ты ночью, знаю, точно так волнуюсь. Поцелуй, все равно, все равно. С тобою это как в кино. Только для тебя накручусь с утра и ярко накрашу глаза. Только для тебя наряжаюсь я. Платье, что сводит с ума. Только для тебя ярко накрашу глаза. Только для тебя наряжаюсь я. Платье, что сводит с ума. Ты можешь все на свете, жить хоть на другой планете. По программе, как в рекламе, сок холодный. Ты влюбленный, как всегда, как всегда. А я, мне кажется, в тебя. И мне плевать на это, когда вместе рядом где-то. Вместе в шортах на курортах. Хорошо, легко и просто иногда, иногда проснуться утром у тебя. Только для тебя накручусь с утра и ярко накрашу глаза. Только для тебя наряжаюсь я. Платье, что сводит с ума. Только для тебя ярко накрашу глаза. Только для тебя наряжаюсь я. Платье, что сводит с ума. Для тебя.